Размышляя, он улыбнулся. Когда предок Дао заманил меня в павильон хранителя, мои горизонты и вправду расширились. Так когда ты осознал, что система рун мира небесной не уже готова, когда ты пришел сюда, обучение ученика вроде Ян Цилин непростая задача, этого нельзя достичь за 1-2 года. Даже если ты сумел воскресить небесного императора, он не мог бы обучить такой талант за столь короткое время. Старый Даос рассмеялся. У небесного императора остался один целый кусок души, спрятанный на райских небесах. Этот кусочек тоже является одним из старших основателей Небесного Союза, и, естественно, он сумел обучить немало учеников. Глава 859. Постук с богов. Цинь Му уставился на него широко открытыми глазами. У небесного императора остался целый кусок души, и тот даже стал одним из старших основателей Небесного Союза. Значило ли это, что древний бог небесный император до сих пор занимал высокое положение на райских небесах? Он находился в окружении всех тех людей, что когда-то его убили, и едва не стерли его душу с лица земли. Эти люди даже захватили его место небесного императора и его физическое тело. Его положение, жена, все это больше не принадлежало ему. Ему приходилось продолжать вести себя вежливо с этими людьми и называть их своими братьями. Он должен был вступить вместе с ними в сговор против древних богов, помогая им стать правителями всей вселенной. Возможно, он даже был одним из экспертов Небесного Союза, убивших Мать Земли. Он мог поднять руку на старую Мать Земли и даже помочь вырастить ее замену. Только так можно было объяснить то, что первобытное дерево оказалось в руках Небесного Императора после того, как Небесный Союз избавился от Матери Земли. Это случилось благодаря тому, что, будучи членом Небесного Союза, он охранял как их, так и свои интересы. Ему пришлось втайне планировать свое воскрешение и возвращение своей былой власти и положения. Он был вынужден вступить в сговор с Небесным Союзом и одолжить их силу, чтобы восстановить свое правление и разобраться с врагами, которые его уничтожили. Это было более странным, чем все, с чем Цинь Му сталкивался ранее. Подобное сильно выходило за пределы его воображения. Не в силах себя сдержать, Цинь Му внезапно рассмеялся. Его смех становился все громче и громче, проносясь эхом по всему дворцу Небесной Инь. Он смеялся так долго, что начал задыхаться, а затем кашлять. Старый и опытный. КХМ, КХМ. Именно это старейшина деревни имеет в виду под старым и опытным. Все утехи, конфликты и распри, твои тактики, любой мировой порядок, это твоя игра. Какой бы справедливости не было в мире, она для тебя лишь игрушка. Его улыбка странно изменилась. Теперь я действительно понимаю, что райские небеса крайне жалки, а, с другой стороны, вечный мир, крохотное место на грани жизни и смерти, является настоящим миром людей, местом, где можно почувствовать и тепло, и холод. На райских небесах можно найти лишь грязь и нечистоты. Старый неопрятный Даос замолчал, будто погрузившись в состояние медитации. Выражение лица богини Небесной Инь слегка изменилось. Она посмотрела на силуэт Небесного Императора из черного песка. Тот безразлично проговорил: «В таком случае, почему Небесный Преподобный Му все-таки решил со мной встретиться?» «Потому, что Вечному Миру не хватает времени и возможности расти», — ответил юноша. «Вечному Миру нужно время. Эпоха Императора-Основателя продлилась 20 тысяч лет, и все равно не смогла изменить мир. Она исчезла с лица Земли из-за нехватки времени. Вечный мир существует всего лишь несколько сотен лет, и его конец уже начал появляться на горизонте. Мне нужна помощь кого-то вроде Вашего Величества, чтобы совладать с этим давлением. Ваше Величество тоже нуждается во мне, чтобы восстановить свою душу». Силуэт из черного песка улыбчиво ответил: «Мы с тобой воспользуемся друг другом. У меня огромный авторитет на райских небесах, и я смогу выиграть время для вечного мира. Я могу заставить обоих матерей Земли сражаться друг с другом и продлить ваше существование. Тем не менее, мне кажется, что если я вернусь на свой трон, а вечный мир продолжит развиваться, то рано или поздно он станет для меня угрозой». Цинь Му ответил серьезным тоном: «У вашего величества есть выбор». Силуэт из песка улыбнулся: «Нет, я тоже так думаю», — безразлично проговорил Цинь Му. «Ваше величество, есть еще одно требование для воссоздания твоей души. Мне понадобится сила небесного герцога и графа земли». Черный песок задрожал, но ничего не ответил. Цинь Му улыбнулся: «Не знаю насчет небесного герцога, но думаю, что с графом земли возникнет проблема. Если я воспользуюсь его силой, чтобы тебя воскресить, Он определенно меня убьет. Силуэт из черного песка продолжил молчать. Богиня небесная Инь столкнулась с дилеммой, не зная, стоит ли ей что-то говорить. В прошлом, чтобы контролировать графа Земли, небесный герцог воспользовался шансом, когда тот реинкарнировал, и позволил своему сыну возглавить полубогов и атаковать его реинкарнацию. Реинкарнацию графа Земли звали Ахчоу, у нее было трое детей. Его старший сын и дочь были сброшены со скалы и погибли, и осталась лишь младшая дочь. Когда Ахчоу начал резню на райских небесах, она оказалась в руках небесного императора и стала инструментом для давления на графа Земли. Несмотря на то, что они были правителем и подчиненным, между ними разгорелась искренняя ненависть. Старый неопрятный даос медленно открыл глаза и проговорил: «Дочь графа Земли до сих пор жива. Она занимает чрезвычайно высокое положение на райских небесах, поэтому у тебя до сих пор есть способ искупить свою вину». Силуэт из черного песка проговорил: «Есть еще небесный герцог. Он тоже может не проявить желания мне помогать». Сердце Циньму дрогнуло. Неужели небесный император сделал что-то подобное и с небесным герцогом? Неудивительно, что небесный герцог и граф Земли не любили упоминать о небесном императоре и презирали его действия. Небесный герцог не хотел упоминать то, что с ним случилось. «Ты заслужил то, что получил», — проговорил Циньму. «Иногда кому-то может казаться, что он контролирует весь мир и не имеет себе равных, но когда ты окажешься в полном забвении и отчаянии, тебе никто не придет на помощь». Силуэт из черного песка фыркнул, но ничего не ответил. Циньму продолжил: «В таком случае, не мог бы предок Дао убедить дочь графа Земли поговорить со своим отцом? Что касается небесного герцога, думаю, что я здесь что-то придумаю. Ваше Величество может приказать новой матери Земли разобраться с давлением на вечный мир». Силуэт из черного песка несчастно вздохнул. Взгляд Циньму загорелся, он проговорил: «Есть еще один момент касаемо небесного преподобного Юя. Мне нужна последняя часть его души». «Невозможно», — уверенно покачал головой силуэт из черного песка. Старый даос тоже покачал головой. «Это невозможно. Душа небесного преподобного Юя спрятана в зале ароматов, его никто не в силах вытащить». «Этот вопрос...» Он посмотрел на силуэт из черного песка и промолчал. Циньму нахмурился. Частичка души небесного преподобного Юя была связана с небесным императором. В прошлом, когда небесный преподобный Юй был убит, небесный император отдал приказ найти его душу. Тем не менее, графу Земли не удалось этого сделать. Циньму догадывался, что часть разбитой души небесного преподобного Юя, хранящую воспоминания, куда-то спрятал небесный император. Только он был в силах скрыть что-то от графа Земли. Теперь, когда у райских небес появился новый хозяин, осколок души небесного преподобного Юя был связан с различными силами, и ни предок Дао, ни древний небесный император не могли решать, что с ним делать. Циньму стиснул зубы. Неужели небесный преподобный Юй навсегда останется таким глупым? В таком случае, кто создал небесного преподобного Юя, спустившегося с райских небес? Внезапно спросил он. Силуэт из черного песка спросил: «Какого именно небесного преподобного Юя ты имеешь в виду?» Циньму был ошеломлен. Силуэт из черного песка улыбнулся. «Райские небеса создали много версий небесного преподобного Юя. Все они, вероятно, были отправлены к нижней границе, чтобы проверить, насколько идеален небесный преподобный Юй, которого они создали. Что касается того, чье творение ты встретил, я не могу такого знать. Более того, я тоже создал одного». Уголки глаз Циньму дрогнули, и он уставился на небесного преподобного Юя, чувствуя одновременно горечь и желание убивать. «У меня есть последний вопрос». Собравшись с мыслями, Циньму выдавил из себя улыбку. «Император основатель на райских небесах, он стал одним из сил райских небес, в конце концов, он тоже один из основателей Небесного Союза». Силуэт из черного песка покачал головой. «Он не хочет идти на компромисс или умирать, поэтому, естественно, он прячется в деревне Беззаботной. Райские небеса всегда искали ее местонахождение, но нам до сих пор это не удалось». Мысли Циньму запутались, он наконец почувствовал, как с его души свалился огромный камень. Его глаза стали слегка влажными, он был тронут. «Император-основатель действительно такой», — тихо это сказав, он заставил слезы на своих глазах испариться. «Император-основатель говорили, что чем лучше человек понимает райские небеса, тем больше отчаяния он испытывает. Теперь он мог понять эмоции, которые заставили его так говорить. Тем не менее, тот все равно не пошел на компромисс и не стал одной из сил райских небес. Все это время император-основатель оставался примером для подражания и мотивировал Циньму. Даже несмотря на множественные недопонимания, Циньму никогда не переставал им восхищаться. Если бы император-основатель тоже оказался на райских небесах, подобный удар скорее всего сломал бы его. Настроение Циньму значительно улучшилось, и он поднялся, улыбаясь. «На сегодня наш разговор закончен. Я придумаю решение проблемы с небесным герцогом, но вы сами должны разобраться с графом Земли. Ваше Величество, у меня много дел, так что я должен уходить. Брат Юй, идем». Он повел небесного преподобного Юя прочь, но силуэт из черного песка его остановил, улыбчиво говоря: «Небесный преподобный Му, ты задал мне много вопросов, и у меня тоже есть вопрос, на который я не знаю ответа». Цинь Му остановился. Черный силуэт озадаченно спросил: «Я не понимаю, к чему ты стремишься. Ты обладаешь удивительным талантом и способностями, ты крайне трудолюбив, любопытен, знаешь множество тактик и к тому же владеешь званием небесного преподобного. Твое положение настолько высоко, что тебе ничего не нужно делать для мира людей, чтобы завоевать уважение райских небес. Если ты хочешь, то можешь отправиться на райские небеса и стать небесным преподобным Му, возвышающимся над всеми. Тем не менее, вместо этого ты носишься по миру смертных и открыто им противостоишь, становясь врагом силы, которая даже у императора-основателя вызывала отчаяние. В его голосе слышалось недоумение. К чему ты таким образом стремишься? Что ты хочешь получить? Цинь Му повернул голову, его взгляд сверкал от чистой улыбки, растянувшейся на все лицо. Ваше Величество, ты родился лидером, главой всей вселенной. Ты не смертный и никогда не жил в мире смертных. Ты также не жил в вечном мире, ответил он. Я жил здесь с самого детства, я жил в мире смертных. Здесь слишком много людей, которые меня любят, и слишком много людей, которых люблю я. Даже несмотря на то, что у всех них есть небольшие недостатки, они удивительные люди. Они не боги, возвышающиеся над всеми. Тем не менее, я понимаю, что боги райских небес боятся смертных, из-за чего разрушили их божественные мосты. Когда они отобрали у нас все перспективы, я понял, что не смертные боятся богов, а боги боятся смертных. Силуэт из черного песка был слегка ошеломлен. Старый неряшливый даос, дремлющий неподалеку, внезапно открыл глаза. Когда я мочился на статую бога вместе с дедушкой слепым, я уже не уважал вас, богов. Когда я пас коров у реки вздымающейся, я был лишь пастухом без высоких амбиций, и не планировал ничего грандиозного. Я всего лишь хотел пасти богов, чтобы они больше не были выше других. Цинь Му вышел из дворца Небесной Инь, и его голос донесся снаружи. Человек, пасущий коров, должен получить власть над ними, чтобы не позволить им разбежаться во все стороны. Чтобы пасти богов, нужно получить над ними власть и заставить их служить людям. Когда они будут делать зло, то будут наказаны. Их будут заменять новые боги, рожденные из смертных, и борьба сил между богами закончится. В этом и заключается реформа вечного мира. Силуэт из черного песка на мгновение замолчал, прежде чем вздохнуть. Просить тигра о его шкуре, ты и вправду главная для меня опасность. Снаружи зала Цинь Му развернулся и улыбнулся. Ты прав. Тем не менее, это все в будущем, сейчас мы должны работать сообща. Черный песок рассеялся, исчезая. Старый неопрятный даос встал и вышел из зала. Проходя мимо Цинь Му, он проговорил: «Ты проиграешь и погибнешь. Многие питали те же мечты, что и ты, прошлые небесные императоры эпохи Южного Высшего Императора, император-основатель, небесная преподобная Лин, все они без исключений потерпели неудачу». Провожая его взглядом, Цинь Му громко ответил: «Кто-то все же должен это сделать. Есть вещи, которые должны быть сделаны, и вещи, которые нужно вернуть назад, ничто не может быть неизменным». Старый даос остановился, и его тело внезапно исчезло. «Кто-то должен это сделать», — Цинь Му начал бормотать к небесному преподобному Юю. «Верно, небесный преподобный Юй был озадачен». Улыбнувшись, Цинь Му спросил снова. «Верно», — тот не смог ответить. На лице Цинь Му возникло растерянное выражение, он снова пробормотал. «Верно», — Цилинь, лежащий перед дворцом, поднялся и, качаясь, подошел к нему. «Верно», — Цинь Му улыбнулся. Его сердце наполнилось радостью. Янер посмотрела на Цилиня и тихо спросила: «Почему ты его поддержал?» Когда патриарх еще был жив, к нему часто приходил имперский наставник, шепотом ответил Целинь. Имперский наставник часто был растерян и беспомощен. В такие моменты он спрашивал патриарха, считает ли тот его действия правильными. Когда патриарх не отвечал, наставник чувствовал пустоту в сердце, и лишь когда тот его поддерживал, он улыбался. Владыка культа нуждается в друге Дао, который бы его поддерживал, к сожалению, у него его нет. Я не хочу, чтобы он грустил. Глава 860. Божественное сокровище галактики. Несмотря на то, что Целинь сказал лишь верно, Циньму казалось, будто он обрел великое ободрение, и его настроение снова улучшилось. Наблюдая за этой сценой, Янер не удержалась и удивленно цокнула языком, прежде чем дать Целиню духовную пилюлю. Заметив это, водный Целинь начал завидовать, думая про себя. «Когда мой хозяин разбит и растерян, я тоже должен казать ему верно. Таким образом, я получу больше еды. Тем не менее, кажется, мой хозяин всегда растерян». Богиня Небесная Инь проводила их из мира Небесная Инь, прошептав перед прощанием. «Великий чародей, ты не будешь злиться из-за того, что я сделала, верно? Небесный император, в конце концов, правитель всех нас, древних богов. Несмотря на то, что некоторым из нас он сделал много плохих вещей, его все же нельзя считать злом. Когда предок Дао нашел меня, чтобы попросить о рунах мира Небесной Инь для восстановления души его величества, я не могла отказать. Богиня, ты не должна ничего объяснять, я все понимаю», — улыбнулся Циньму. «Богиня помнит свои старые связи, так что твой выбор полностью оправдан. Тем не менее, ты уже не древний бог, рожденный небом и землей. Как древний бог, ты уже мертва. Теперь ты новая жизнь, ты такая как мы, существа после начала мира». Богиня Небесная Инь потеряла дар речи. «Богиня, ты наивна, настолько наивна, что не остерегаешься чужаков, что не понимаешь, почему ты умерла, что снова посвятила себя древнему небесному императору. Но разве ты не думала об этом раньше? Когда ты умерла, кусочек души древнего небесного императора уже занимал высокую должность в небесном союзе». Циньму поклонился на прощание и искренне продолжил. «Он не остановил сына Небесной Инь, позволяя ему пойти против тебя. Таким же образом он не остановил Небесный Союз, когда тот решил атаковать Мать Земли. Богиня, твое физическое тело было уничтожено. Когда я тебя воскресил, от тебя оставалась лишь кожа. Ты не такая, каким будет Небесный Император после воскрешения. У него еще осталось его физическое тело древнего бога, он может снова стать древним богом. Вы с ним уже не представители одного вида». С ошеломленным выражением лица богиня Небесная Инь смотрела им вслед. Голос Циньму все еще эхом звенел в ее ушах. «Богиня, тебе не стоит продолжать быть такой наивной». Целинь использовал свою ци, чтобы тащить на своей спине огромное зеркало, шагая вперед. Циньму не было видно на его голове, только водный Целинь шагал сбоку. Небесный преподобный Юй куда-то исчез, а Янер энергично носилась туда-сюда, кормя их духовными пилюлями. Время от времени девушка доставала горстку пилюли и засовывала ее в зеркало. Внутри нее небесный преподобный Юй открывал рот, чтобы покушать. Циньму тоже находился внутри зеркала. Достав еще одно маленькое зеркало, он повернулся спиной к рунам на нефритовых свитках вокруг и поднял его, чтобы прочитать их. Затем юноша вынул множественные божественные оружия для вычисления и начал энергично считать. Он пытался соединить математический трактат высшей молекулы, доведенный до идеала мастером Дао Лин Сюанем, с рунами, чтобы улучшить их. Небесный преподобный Юй, в свою очередь, стоял неподалеку, погрузившись в мысли. Его совершенствование достигло предела. Он находился на вершине области духовного эмбриона и пытался продвинуться дальше. Циньму не передавал ему техники открытия божественного сокровища пяти элементов и не давал ему советов по совершенствованию. Небесный преподобный и сам его об этом не просил, так как Циньму сказал ему, что тело тирана вроде него должно создавать свои собственные техники и само искать свой путь. Из-за этого небесный преподобный Юй решил, что пойдет своим собственным путем. Целинь следовал за течением реки вздымающейся, путешествуя на восток. По тому же маршруту двигалось много песчаных кораблей, в воде под которыми владыка взращивания драконов и несколько королей драконов приняли свои истинные формы, плывя вместе с ними. Используя свою магическую силу, они ускоряли речной поток, позволяя кораблям плыть быстрее. Металл Небесной Инь не был редкостью в мире Небесной Инь, но во внешнем мире его было трудно найти, так что по пути случалось много грабежей. Так как райская река соединяла бесчисленное количество небес, с них спускались дьявольские боги, чтобы ограбить корабли. Владыке взращивания драконов и королям драконов приходилось постоянно от них отбиваться. Цинь Муни просил Целиня бежать как можно быстрее, поэтому тот двигался почти с такой же скоростью, как и корабли внизу. Более того, жердяй невероятно радовался возможности поедать сколько угодно духовных пилюль по пути. Время от времени короли драконов поднимались над поверхностью реки и, понимая, что Целинь был ездовым зверем Цинь Му, предлагали ему всевозможные сокровища и пищу. Тот нечасто ел мясо, поэтому принимал в основном лишь артефакты вроде драконьих бусин, в то время как водные Целинь и Янер с радостью брали все, что им предлагали. Часть песчаных кораблей начали разгружаться по прибытию к Академии реки Вздымающейся, в то время как остальные продолжили плыть на восток, направляясь к морю. Море стало намного обширнее, в сравнении со своими старыми размерами. Посмотрев на восток, Целинь обнаружил, что звездная карта уже была не в силах его накрыть, и вместо того, чтобы подниматься из-за моря, солнце внезапно появлялось прямо посреди неба. Даже более странными были гигантские планеты на поверхности моря. Некоторые упали в воду, возвышаясь над ним будто полукруглые горы, в то время как другие свисали с неба, выглядя невероятно огромными. Эти планеты разрывали небо на части, отчего на его поверхности появились трещины. Бог, отвечающий за работу звездной карты, должно быть, давно уже сдался и совершенно не обращал внимания на ее недостатки, не говоря уже о том, чтобы пытаться что-то исправить. Внезапно из зеркала показалась голова Цинь Му. Осмотрев окрестности, он был ошеломлен увиденным. Это устье реки Вздымающейся, бог, управляющий звездной картой, и вправду сдает позиции, на это больно смотреть. Целинь кивнул. Мы достигли устья. С другой стороны зеркала показалась голова небесного преподобного Юя, с любопытством осматриваясь по сторонам. В древние времена райская река текла дальше, достигая руин заката. Теперь она впадает в море, ей не хватает огромной части маршрута. Боюсь, что найти руины заката будет невероятно сложно. Цинь Му внезапно повернул зеркало, ставя его вертикально. Наклонившись параллельно морю и посмотрев вниз, он увидел, как песчаные корабли формируют целый флот и плывут на север вдоль берега. Разве здесь не опасно путешествовать, не имея защиты королей драконов? Пока он говорил, на поверхности моря показались огромные зеленые спины, напоминающие острова. На самом деле это были огромные рыбы, защищающие песчаные корабли со всех сторон. Затем к ним подплыли гигантские черепахи, начиная сопровождать корабли. В этот момент с гавани на берегу выплыл какой-то корабль. С его борта в небо поднялись видения, превратившиеся в длинную дамбу, построенную из земли, дерева и воды. Огромная дамба имела более 800 метров в длину. Река за ней протянулась на несколько сотен километров, формируя удивительное зрелище. Несколько зеленых рыб поплыли в сторону видения. Внезапно выпрыгнув из воды, они превратились в мужчин и женщин, прежде чем спуститься на борт. Часть черных черепах поплыли следом, тоже приняв человеческий облик, чтобы взойти на корабль. Подобный уровень видений воды, земли и дерева, скорее всего, работа великого Сыкуна Империи Вечного Мира Вэйпинба. Судя по всему, бог охраны вод получил приказ защищать корабли, быстро все осмотрев, проговорил Цинь Му. Рыбы с зелеными спинами принадлежат к расе Куни, а черные черепахи к расе богов черной черепахи. В прошлом, в битве у горного хребта, разрушенной богом, печать императора людей призвала их на помощь, и они понесли огромные потери. Но с совместными усилиями бога охраны вод и морскими расами богов, песчаные корабли в безопасности. Успокоившись, Цинь Му вернулся обратно в зеркало, чтобы продолжить свои исследования. Небесный преподобный Юй выполз из зеркала. Уверенно усевшись на голове водного Целиня, он повернулся к Янер и проговорил: «Сестра, не корми меня больше, я несколько дней буду совершенствоваться в уединении». Растерявшись, Янер спросила: «Будешь голодать, может, для начала покушаешь?» Немного поразмыслив, небесный преподобный Юй ответил: «Должно быть, мне и вправду нужно поесть для начала». Целинь начал ускоряться, двигаясь на север вблизи от берега. После почти 20-дневного путешествия он наконец достиг устья реки Золотой. За это время однажды ночью появилось странное видение. В звездном небе внезапно начался хаос, а сила звезд объединилась в поток, видимый невооруженным взглядом, прежде чем хлынуть в тело небесного преподобного Юя. Это явление повторялось на протяжении следующих нескольких дней, прежде чем наконец прекратиться. Я нерыводный Целинь решили разбудить небесного преподобного Юя и спросить его о происходящем. Целинь тут же их остановил. Жердяй поглощен пониманием своего пути, его нельзя тревожить. Владыка культа говорил, что в состоянии понимания крайне сложно погрузиться, и что если человек достигает его раз или два за жизнь, то это огромное достижение. Водный Целинь с подозрением спросил: «Действительно, припоминаю, что когда мой хозяин открывал божественное сокровище духовного эмбриона, он уже понял свой путь. В тот раз это далось ему крайне просто». Целинь тоже слегка недоумевал. «Так сказал владыка культа». Целинь продолжал двигаться в сторону устья реки. Достиг речной гробницы, он наконец снял зеркало со своей спины. Постучав по его поверхности, он проговорил: «Владыка культа, мы прибыли в речную гробницу». Выпрыгнув из зеркала, Циньму взмахнул рукавом, пряча зеркало в свой мешочек Таты. Очнувшись, небесный преподобный Юй взволнованно проговорил: «Брат, я открыл второе божественное сокровище». Циньму спрыгнул с головы Целиня, давая понять, что собирается идти пешком, прежде чем засмеяться. «Какое божественное сокровище ты открыл?» На протяжении всего этого времени Циньму не учил небесного преподобного Юя открытию божественных сокровищ, божественным искусством или навыком. Он позволил ему изучать все самостоятельно, а не учить готовое. Сегодняшний вечный мир был эпохой глубоких знаний, и навыки и божественные искусства любой академии были доступны всем желающим. Небесный преподобный Юй уже прочитал книги Имперского колледжа, Академии Реки Вздымающейся, Небесной Святой Академии, Академии Реки Ли и Секты Дао. Его знания уже стали невероятно обширными, а его горизонты и опыт значительно превосходили небесного преподобного Юя из древности. Циньму верил, что даже если небесный преподобный Юй не будет совершенствовать чужих техник, он все равно найдет свой путь. Божественное сокровище галактики. Взволнованно подпрыгнул небесный преподобный Юй. Я вдохновился, наблюдая за небесным явлением, таким образом открыв галактику вокруг духовного эмбриона. Ошеломленный, Циньму остановился, переспросив: «Божественное сокровище галактики, не пяти элементов или шести направлений?» Небесный преподобный Юй покачал головой. Циньму смущенно спросил: «Как выглядит это божественное сокровище галактики?» Небесный преподобный Юй на мгновение задумался, прежде чем открыть свое божественное сокровище, чтобы показать его Циньму. Осмотрев это божественное сокровище, Циньму почувствовал легкое помутнение в голове. Пухлый духовный эмбрион небесного преподобного Юя сидел на духовной платформе в окружении бескрайней галактики, вращающейся вокруг. Главное, что между этими божественными сокровищами не было стены. Циньму покачал головой. Тщательно осмотрев все во второй раз, он действительно не обнаружил стены между божественными сокровищами. Это означало, что божественные сокровища духовного эмбриона и галактики небесного преподобного Юя были одним целым. Владыка культа, толстяк снова впал в состояние понимания, открывая божественные сокровища галактики, осторожно проговорил Целинь. Кроме того, каждый раз, когда он попадает в подобное состояние, то не выходит из него 10 дней. Владыка культа, по правде говоря, мне кажется, нет разницы, поддельное тело тирана или настоящее. Не в силах держать выражение своего лица под контролем, Циньму кивнул. «Жердяй, в твоих словах есть смысл, не знаю почему, но у меня возникло внезапное желание кого-то избить». С неприятным выражением он отправился в сторону производственной фабрики речной гробницы. Речная гробница была местом, где начал свою деятельность имперский наставник вечного мира. Кроме того, здесь находилась Академия речной гробницы и располагалось большинство производственных фабрик Империи Вечного Мира. Их здесь было даже больше, чем в окрестностях Академии реки Вздымающейся. Когда песчаные корабли достигали этого места, они разгружались на производственных фабриках. Циньму увидел, что бесчисленные компоненты божественной пушки солнечного удара уже строятся, хоть они еще не были собраны вместе. Когда Циньму прибыл на фабрику, его встретил кто-то из чертога небесных работ. Приказав этому человеку показать чертежи божественной пушки солнечного удара, он улыбнулся. Дедушка слепой уже улучшил чертеж. Он добавил построение эпохи императора-основателя, заимствующее силу неба и земли. Это позволит пушке висеть над землей, не потребляя медицинских камней. Ученик чертога небесных работ проговорил: «Владыка культа, божественной пушке солнечного удара все же нужна энергия медицинских камней для мгновенного убийства дьявольского бога». Циньму кивнул, улыбнувшись. Имперский наставник сейчас в речной гробнице. Имперского наставника сейчас здесь нет, но в речной гробнице было много гостей из разных племен. Все они пришли бросить вызов, ученик продолжил. Очевидно, это эксперты с северных небес, и все они пришли бросить вызов. Он взглянул на Циньму, прежде чем осторожно проговорить. Бросить вызов телу тирана Вечного Мира. Эти эксперты блокируют Академию Речной Гробницы уже более 10 дней. Северные небеса, вызов телу тирана Вечного Мира. Циньму был поражен. С каких пор я стал таким знаменитым? Ученик Чертога Небесных Работ начал говорить даже более осторожно. На его лбу появились маленькие капли пота. Я только слышал, так что это нельзя воспринимать как окончательную информацию. Я слышал, что Святой Дровосек и Небесный Наставник Цзыси посетили Северные Небеса и уверенно сообщили, что в Вечном Мире есть тело тирана, которое нигде не смогло найти себе достойного противника. Затем они добавили, что если кто-то одолеет тело тирана Вечного Мира в одной с ним области, то вся империя Вечного Мира сдастся. Я также слышал, что Святой Дровосек сделал неведомое количество ставок с богами Северных Небес и заключил с ними какое-то соглашение маленького графа Земли. Циньму был ошеломлен. Ему потребовалось некоторое время, чтобы прийти в себя. Переложил конфликт на мои плечи, учитель и вправду старый ублюдок. Впрочем, я как раз думал о том, чтобы кого-то избить. Глава 861. Хиппевзайденная свирепость и мощь. Переполняясь волнением, Циньму шагал к Академии Речной Гробницы. Он понимал глубокое значение действий Святого Дровосека и Небесного Наставника Цзыси. После того, как первобытное царство освободилось из-под печати, проснулись всевозможные мощные силы. БХ окружении Вечный Мир казался лишь каплей в ведре. На него смотрели свысока и считали его пустяком. Когда все силы вокруг считают тебя неудачником и с готовой радостью тебя унизить, тебе рано или поздно придет конец. Для того, чтобы Вечный Мир выжил в наполненном опасностями первобытном царстве, одних лишь бывших подданных императора-основателя не хватало, для начала нужно было заработать себе репутацию. Что касалось святого, появляющегося раз в 500 лет, то для бесчисленных больших небес первобытного царства это не было чем-то значимым. Несравненное тело тирана Вечного Мира, с другой стороны, казалось более впечатляющим, поэтому делать ставку на репутацию Циньму было правильным решением. Даже более важным было соглашение маленького графа Земли. Маленький граф Земли был сыном Юду, другим я в теле Циньму, его старшим братом Циньфэнцинем. Святой Дровосек и боги Северных Небес заключили соглашение маленького графа Земли, что означало, что они давали клятву Циньфэнцину, а следовательно, и Циньму. Если могущественные практики Северных Небес одолеют Циньму, то даже если Вечный Мир не сдастся, Циньму ничего не сделает Святому Дровосеку. Циньму был уверен, что смог бы сдержать Циньфэнцина. Тот определенно начал бы обижаться, но Циньму верил, что убедил бы его. С другой стороны, если боги Северных Небес проиграют, но решат не соблюдать соглашение маленького графа Земли, то в результате будут сожраны Циньфэнцином. Таким образом, постоянная проблема в виде поиска пропитания для брата Циньму будет решена. Даже более важным было то, что ставкой была Империя Вечного Мира. Она была единственной фишкой Святого Дровосека и Цзыси в игре с Северными Небесами. Счет Небес Севера шел на сотни, и эта игра позволяла выиграть что-то очень ценное, не рискуя ничем. Подобный обмен принесет гарантированный доход без риска, поэтому два хитрых небесных наставника, Дровосек и Цзыси, естественно, догадались его совершить. Академия Речной Гробницы. Академия была основана имперским наставником, но была построена за пределами уезда Речной Гробницы. Уезд был центром торговли, и в нем не было места для учебных учреждений, поэтому академию построили возле дельты реки Золотой. Имперский наставник пригласил сильных работников Вечного Мира, чтобы сдвинуть горы и построить возле них академию. Он также пригласил мастеров построений вроде Слепого, чтобы построить несколько парящих дворцов. Соорудив канатную дорогу, он окружил горы дворцами, будто лепестками цветка. Кроме того, ученики искусств построения оставили на горах и камнях печати, окружая академию гигантскими парящими валунами. Некоторые особо ленивые ученики предпочитали прыгать по этих камнях, вместо того чтобы ходить по канатных дорогах, что стало одной из достопримечательностей Академии Речной Гробницы. Вскоре Циньму и Небесный Преподобный Юй прибыли на место. Посмотрев издали, они увидели, что в Академии речной гробницы кипела жизнь. Юноши на реке напряженно сражались с заклятиями, поднимая на поверхности воды огромные волны. Божественные искусства непрерывно взрывались, напоминая рев гигантских монстров, что повергало всю реку в хаос. Внезапно огромные волны на поверхности реки превратились в айсберги. Поднимаясь в воздух и носясь вокруг, они непрерывно сталкивались и взрывались. Время от времени из них выстреливали бесчисленные ледяные мечи, разлетаясь во все стороны. Все больше айсбергов поднималось над поверхностью реки, создавая удивительное зрелище. Ледяные мечи летели вслед за ними, исполняя удивительные техники меча, от вида которых все вокруг удивленно восклицали. Цинь Му остановился, непрерывно восклицая от восхищения. Несмотря на то, что Академия речной гробницы довольно сильно славилась своими навыками построений, ее главным достоинством все же были техники меча. Техника меча ледника считалась редким высшим навыком, объединившим в себе 18 базовых движений. Имперский наставник воспитал много удивительных людей. Тот, кто выполняет эту технику меча, должно быть академик искусств меча из Академии. Цинь Му посмотрел в центр построения, увидев, что технику меча исполняет девушка 20 лет. Тем не менее, он ее не узнал. Должно быть, она была новым талантом вечного мира. В тот самый момент из построения меча раздался яростный рев. Гигантский полубог высотой в несколько метров сдержал построение меча и бросился в сторону девушки. Его четырехрукое физическое тело было чудовищным. Размахивая молотом и щитом, он обрушил на айсберг свой удар, разбивая все ледяные мечи. Как только его молот коснулся щита, он разразился магической силой и кругами построений, разбивая все на своем пути. Подпрыгнув в воздух, четырехрукий полубог бросился к девушке и безжалостно замахнулся своим молотом, переполняясь слепой храбростью. Если речь шла об изысканности божественных искусств, то полубог не мог соперничать в этом с академиком из Академии речной гробницы. Тем не менее, будучи полубогом, он был физически сильнее, значительно превосходя в этом человеческую расу. Кроме того, полубоги имели родословную древних богов, что наделяло их определенными талантами. В сравнении с людьми они имели огромное врожденное преимущество благодаря своей родословной, и в ближнем бою могли пробить божественные искусства одной лишь грубой силой. Четырехрукий полубог ударил своим огромным молотом, отчего речной поток разделился. Девушка отлетела в небо, и несмотря на то, что она проигрывала, она не теряла самообладание. Взмахнув рукой, она заставила бесчисленные капли воды подняться в воздух, превращаясь в зеркало, возвышающееся в небе. Лучи мечей выстрелили из зеркала, обрушиваясь на полубога. Тот взревел, разбивая зеркало на части. Затем он поднял свой щит. Из поверхности реки Золотой тут же появилась толстая стена воды высотой в 100 метров, прежде чем обрушиться на девушку. Вокруг раздались звуки аплодисментов. Эту крохотная девка точно не сможет встать после божественного искусства Цисиюи. Академия речной гробницы уже проиграла более десятка раундов, где ваше тело тирана вечного мира. Он до сих пор не решился показаться, приведите своего имперского наставника, появляющегося раз в 500 лет, пусть он найдет свою смерть. Цинь Му посмотрел в сторону голосов, увидев бесчисленных полубогов, стоящих у горных ворот Академии речной гробницы. В воздухе над ними витали всевозможные видения, создавая ослепительное зрелище. Среди них были полубоги, достигшие области богов, божественное сияние которых вздымалось до небес. Несмотря на то, что в Академии речной гробницы были свои боги, их ауры выглядели слабее в сравнении с ними. Боги противостояли друг другу, и мастера речной гробницы оказались подавлены. Это стало сильным ударом по боевому духу людей в Академии. Некоторые из ученых Академии речной гробницы выглядели удрученно, возможно из-за окружения полубогов северных небес. Кроме того, они проиграли больше раз, чем выиграли, что также ударило по их боевому духу. Если речь шла о божественных искусствах, то эти ученые были исключительными, но разница во врожденном преимуществе была слишком ощутимой. В результате, практикам человеческой расы было сложно победить, сражаясь в одной и той же области. Гении вроде Цинь Му, Сюэ Шинхуа и Чжэ Хуали, шагающие в авангарде своей эпохи и возглавляющие ее прогресс, не ощущали разницы между людьми и полубогами. Тем не менее, для остальных практиков божественных искусств она была существенной. Кроме того, Академия речной гробницы отправила своих обычных учеников против самых талантливых практиков среди сотен северных небес. Можно было представить, Какой стресс сейчас переживала Академия. Сердце Циньму дрогнуло. Он направился в сторону Академии речной гробницы. Река рядом с ним медленно поднималась, вода начала витать в воздухе, вздымаясь все выше и выше. Постепенно, поток шириной почти в 10 километров повис над землей. Перед Академией речной гробницы ученики, полубоги с северных небес, боги и дьяволы подняли головы, смотря на великолепное зрелище впереди ошеломленными взглядами. Река Золотая поднялась в небо вместе с множественными гигантскими рыбами, диной в несколько метров. Невидимая сила оторвала их от земли. Даже зловещие на вид речные монстры и водные демоны беспомощно размахивали конечностями, подлетая вместе с рекой в небо. Огромные грузовые корабли, плывущие по реке Золотой, теперь тоже оказались в воздухе. Они продолжили плыть по ее поверхности. Огонь в их печах до сих пор горел, а турбины крутились. Практики божественных искусств, охранявшие их, подошли к краю борта и высунули головы, чтобы посмотреть вниз. Очевидно, они не понимали, что происходит. Четырехрукий полубог и девушка, сражавшиеся ранее, тоже были подняты невидимой силой. Им оставалось лишь наблюдать, как она сковывает их движение и отправляет вслед за течением. Река Золотая поднялась на несколько сотен метров от земли, пролетая над горными вершинами вокруг Академии речной гробницы, прежде чем отдалиться на несколько километров. Нарисовав в небе дугу, она вернулась в свое русло и продолжила течь дальше. Это зрелище заставило сердца всех вокруг биться быстрее. Здесь бог вечного мира, один из богов с северных небес, поднял голову к небу, смеясь. У него определенно есть кое-какие способности, но это всего лишь понты. Он отвел взгляд, увидев, как по над руслом реки шагал внушительный на вид юноша, двигаясь в сторону Академии речной гробницы. За его спиной шли водные драконьи целини и пухлый юноша, с любопытством оглядывающийся по сторонам. Звук волны воды, бурлящих вверху, продолжал звенеть в ушах. Несмотря на то, что шаги юноши, шагающего в их сторону, были расслабленными, его скорость была приличной. Когда он приблизился к Академии речной гробницы, небо внезапно потемнело, погружая округу в полумрак. За его спиной показалось видение врат, становящееся все более и более отчетливым. В следующий миг устрашающие врата тьмы открылись, и дьявольская циюду хлынула наружу, окрашивая небо в черный. Ученики с северных небес. Врата напоминали огромный рот, способный проглотить небо и землю. Из них доносился душераздирающий голос, резонирующий по округе. Звуковые волны пробились вперед, отчего кожа на лицах практиков божественных искусств полубогов северных небес скукожилась. «Среди вас нет никого, способного сражаться». Звуковые волны снова ударили им в лицо, и волосы всех вокруг начали развиваться, а одежда трепетать. Несколько полубогов с низким уровнем совершенствования не смогли удержаться на месте и подлетели в воздух, улетая прочь. Этот голос был наполнен демонической аурой, способный вызвать в сердцах самые ужасные чувства. Когда он звучал, всем вокруг казалось, будто они провалились в юду и непрерывно падали во тьму. Полубоги северных небес тут же вспотели, их колени начали дрожать от страха. Внезапно видение исчезло, а река Золотая раскололась на два потока и начала медленно спускаться, обтекая вокруг Академии речной гробницы. Тьма в небе тут же отступила, скрываясь в гигантских вратах. Последние начали становиться все менее различимыми, прежде чем окончательно исчезнуть. Вскоре небо снова стало ясным. Юноша уже достиг врат Академии речной гробницы. Сверкая улыбкой, он посмотрел на практиков божественных искусств впереди. Они еще не успели оправиться после увиденного. Один из богов с северных небес посмотрел на юношу пылающим взглядом и яростно прокричал: «К нам пришел бог, чтобы посеять суматоху и запугать практиков божественных искусств. Это и есть гостеприимство вечного мира». В тот же миг из Академии речной гробницы раздался оглушительный смех. «Ученики, следуйте за мной, чтобы поприветствовать тело тирана вечного мира Циня». В Академии началась суматоха, и вскоре седовласый старый бог вышел наружу вместе с тысячами учеников. Старик поклонился, и его голос прогремел, будто гром, проносясь по реке Золотой ужасающими толчками. Заместитель великого ректора речной гробницы, герцог Вэй, вместе с учениками, пришел поприветствовать тело тирана вечного мира Циня. Голоса тысяч учеников прогремели даже громче, чем голос герцога Вэя. Все они в унисон прокричали: «Мы приветствуем тело тирана вечного мира Циня». Все выпрямились, и герцог Вэй поклонился снова, улыбаясь. Небесный король Вэй небесного святого культа отдает дань своего уважения владыке культа священному учителю. Скрестив руки, Цинь Му громко рассмеялся. Говоря намного тише герцога Вэй, он улыбнулся. Святой дровосек не сообщил меня о том, что сделал, поэтому я опоздал на несколько дней. Герцог, должно быть, последние несколько дней принесли тебе много неудобств. Кто из северных небес собрался бросить мне вызов? Цинь Му молниеносно огляделся по сторонам, его глаза разразился яркими лучами. В следующий миг все в радиусе нескольких километров вокруг Академии речной гробницы залило ослепительным светом, и лишь когда он отвел взгляд, все снова смогли видеть. Раздалась долгая пауза, которую прерывало лишь тяжелое дыхание и стук зубов. Ни один из практиков божественных искусств не осмеливался заговорить. Глава 862. Зло, вызывающее благоговение. Спустя некоторое время дьявольский бог северных небес с телом человека и головой быка торжественно проговорил. Тело тирана вечного мира, бог, старый лис Вэньтинга не соизволил сообщить, что оно уже совершенствовалось до области богов. Если ты бог, то мы, естественно, поставим против тебя эксперта соответствующей области. Цинь Му разразился подавляющей аурой и открыл свои божественные сокровища, позволяя всем на них взглянуть, прежде чем покачать головой. Я лишь недавно открыл свое седьмое божественное сокровище. Бесформенная аура окутала Академию речной гробницы, будто темное облако, и в тот же миг все вокруг начали задыхаться. Казалось, что какой-то бог небрежно освободил свою ауру, ужасающее давление которой чувствовалось даже за тысячи километров. К счастью, Цинь Му не переусердствовал и освободил лишь часть своей ауры. Старейшина деревни и остальные всегда учили его быть сдержанным. Если ситуация этого не требовала, то он не раскрывал все свои силы в первый же миг. Я открыл только 40% своего совершенствования, это можно считать довольно сдержанным поведением. Цинь Му оглянулся по сторонам, думая про себя. Я не раскрыл всех своих карт. Я не снял ивового листа со своего межбровья и не показал божественных сокровищ дьявольского пути. Бесчисленные дьяволы и боги северных небес нахмурились от увиденного. Смотря на видение божественных сокровищ, витающие за спиной юноши, их глаза нервно дергались. Этот парень и вправду был слишком сильным, настолько, что казался сверхчеловеком, совершенно не соответствуя уровню практика божественных искусств. Подобная аура была рождена не путями, навыками или божественными искусствами, а исключительно магической силой. Цинь Му обладал магической силой, соответствующей уровню богов, поднявшихся к райским дворцам и стоящих перед южными небесными вратами, а может быть даже большей. Столь поразительная магическая сила заставляла верить, что если он попытается пройти через южные небесные врата, то сможет выдержать их давление и стать истинным богом за счет одной лишь грубой силы. Естественно, чем сильнее был уровень совершенствования практика, тем сильнее становилось давление, которое на него оказывали южные небесные врата. Поэтому, если бы Цинь Му попытался через них пройти, то его все же могло раздавить в лепешку. Даже более удивительным было то, что божественные сокровища Цинь Му были уникальными и соединились воедино. Между ними не было стен. Боги не могли понять, как устроено его седьмое божественное сокровище и определить, было ли оно огромным деревом, торчащим из земли шести направлений, или же райской рекой, вытекающей из райского дворца. Что это за выродок? Несколько дьявольских богов переглянулись, думая об одном и том же. Это и есть тело тирана, несмотря на то, что молодые практики из северных небес были тщательно отобранными из самых талантливых представителей своего поколения, они не могли сравниться с чем-то настолько ужасающим. Тем не менее, герцог Вэй понимал намерения Цинь Му. Придя в Академию речной гробницы, тот сразу же продемонстрировал свою силу, подняв реку золотую над землей. По мнению герцога, тот не просто пытался похвастаться своей силой тела тирана, а хотел отпугнуть часть противников, не желая сражаться с теми, чьи способности были хуже, чем у других. Несмотря на то, что юноша всегда был приветлив и мил в общении, на самом деле он был крайне высокомерен. Если чей-то уровень совершенствования был слаб, ему не было интересно с ним сражаться. К сожалению, в этот раз владыка культа Цинь отпугнул не часть противников, он отпугнул всех практиков с северных небес. Герцог огляделся по сторонам, думая про себя. Молодые практики северных небес, возможно, сильны, но их сила не выходит за пределы разумного. Даже если они все атакуют одновременно, боюсь, что у владыки не уйдет много времени на то, чтобы их убить. Ха-ха-ха. Тело тирана вечного мира оправдывает свою репутацию. Дьявольский бог с головой быка внезапно рассмеялся и громко проговорил. Тело тирана Цинь действительно удивительно силен. Мы, посланники, уже видели, на что ты способен. Ты достоин мериться силами с северными небесами. Мы здесь не для того, чтобы бросать тебе вызов, а чтобы доставить письмо вызова. После этих слов на лицах остальных богов и дьяволов с северных небес возникли озадаченные выражения. Они, очевидно, считали вечный мир легкой мишенью и пришли, чтобы поставить его и тело тирана на место, и заодно захватить его земли. Со спокойным выражением лица дьявольский бог продолжил. Мы уже видели способности практиков божественных искусств вечного мира и боялись, что тело тирана тоже продемонстрирует их уровень мастерства. Но теперь, увидев, на что ты способен, мы думаем, что ты достоин получить письмо вызова северных небес. Остальных богов наконец осенило. Так вот, что он имеет в виду. Практики божественных искусств, которых мы привели сюда, не ровня этому парню. Только сказав, что мы пришли лишь чтобы доставить письмо, у нас останется возможность сохранить свою репутацию. Дьявольский бог с головой быка торжественно продолжил. Северные небеса объединились под именем Махакала. Раз уж тело тирана Цинь обладает нужными способностями, мы приглашаем тебя на северные небеса и будем ждать твоего появления. Остальные боги закивали головами, восклицая, мы ждем твоего появления. Герцог Вэй с любопытством спросил, где ваше письмо вызова? Дьявольский бог ответил с неизменным выражением лица, вечный мир, это всего лишь крохотная страна, здесь нет нужды в настоящем письме вызова, достаточно просто сообщить. Герцог Вэй презрительно улыбнулся. Дьявольский бог притворился дураком, продолжая, мы доставили письмо вызова. Теперь нам можно возвращаться на северные небеса и надеяться, что тело тирана скоро придет. Он развернулся, собираясь повести практиков божественных искусств обратно. Погоди, за его спиной раздался голос Циньму. Мышцы на спине дьявольского бога напряглись. Он поспешно оглянулся, на случай, если Циньму решил на него наброситься. Тот лишь улыбнулся. Старшие из северных небес напрочь забыли об этикете. Ты говоришь, что пришел доставить письмо вызова, но не доставил его. Тем не менее, вечный мир не будет вести себя так же грубо, и я отвечу тебе письмом вызова. Когда ты вернешься, дай героям северных небес на него взглянуть. Дьявольский бог облегченно улыбнулся. Тело тирана Цинь, давай свое письмо. Вьюх. Из мешочка Таты Циньму вылетел меч беззаботный, после чего он сложил пальцы и ткнул ими вперед, заставляя оружие со свистом пронзить небо. Циньму начал носиться вокруг и менять положение своих пальцев. Меч двигался вслед за ним, рисуя в небе силуэт юноши с мечом на спине. Спустя недолгое время рисунок был готов. Он скопировал портрет бога меча глухого. Тем не менее, на нем был изображен не старейшина деревни, а сам Циньму. Это мое письмо вызова. Циньму схватил меч беззаботно и аккуратно повел рукой, вырезая рисунок из неба, прежде чем сжать его, уменьшая в размерах до полуметра. Герцог Вэй приказал принести лист бумаги. Запечатав рисунок в нем, Циньму проговорил, когда вернетесь, выбери своих экспертов, а затем дай им открыть мое письмо вызова. Помни, что практикам с низким уровнем совершенствования нельзя смотреть на него. Когда я почувствую, что рисунок меча в письме разрушился, то лично отправлюсь на северные небеса и навещу всех вас. Немного поколебавшись, он искренне добавил, если вам дороги ваши жизни, то не открывайте это письмо, пока не отберете самых сильных практиков из каждой из областей. Более того, чужакам нельзя смотреть на это письмо, оно крайне опасно. Помни об этом, помни. Теперь можете уходить. На лице дьявольского бога с головой быка возникло серьезное выражение. Схватив письмо, он прокричал, уходим. Боги, дьяволы и практики божественных искусств северных небес поспешно развернулись и отправились в путь. Когда они оказались вдали от Академии Речной Гробницы, один из практиков божественных искусств спросил, «Учитель, это письмо вызова и вправду настолько мощное, ты не мог бы открыть его, чтобы мы взглянули?» Дьявольский бог с головой быка покачал головой, «Его нельзя так просто открывать. Рисунок меча, оставленный внутри, хранит в себе божественные искусства». И если его открыть, то они сработают. Другой дьявольский бог засмеялся. Ты преувеличиваешь. Несмотря на то, что рисунок меча, оставленный внутри, скрывает его божественные искусства, разве те не смогут сработать лишь раз, после чего письмо разрушится? Как по мне, пока мы не будем использовать своей жизненной ци, то божественные искусства не освободятся. Не случится ничего плохого, если взглянуть на письмо. Остальные боги засмеялись в ответ. «Знай себя и знай своего врага, чтобы выходить победителем в каждой битве». Дьявольский бог с головой быка ненадолго заколебался. Вынув письмо вызова, он проговорил: «В таком случае, можете на него взглянуть, но проследите, чтобы не вызвать никаких колебаний и не пробудить божественные искусства. Мне еще нужно доставить письмо Махакали. На наших небесах нет достаточно мощного эксперта, и только под его руководством может найтись сильный практик, способный совладать с такой силой». Дьявольский бог осторожно открыл письмо вызова Циньму, и божественные искусства и вправду не освободились. Вздохнув с облегчением, он проговорил: «Можете подойти и взглянуть». Все подошли поближе, с любопытством рассматривая рисунок меча. Циньму использовал меч беззаботный в качестве кисти, чтобы запечатлеть свои навыки меча. Чтобы достичь подобного шага, требуются способности бога. Только бог мог отбить свои божественные искусства в пространстве, где они оставались на протяжении долгого времени. Все подошли осмотреть рисунок меча. Циньму на нем выглядел как живой, он был трехмерным, реалистичным и отчетливым. Это тело тирана вечного мира и вправду обладает многими талантами. Если бы он начал продавать картины на улицах, то добился бы успеха. Рассмеялись боги. Дьявольский бог с головой быка тут же воскликнул: «Я показал вам это не для того, чтобы позволить оценить его навыки рисования, а чтобы осмотреть его путь меча и понять истинный уровень его навыка. Кто знает, может быть, нам даже получится понять его божественные искусства и придумать способ с ним разобраться». Выражения богов тут же стали более серьезными, и они внимательно всмотрелись в рисунок. Внезапно один из полубогов громко взревел. Его аура взорвалась, и раздался звук открытия божественных сокровищ внутри его тела. Протянув обе руки, будто пытаясь прикрыться, он прокричал: «Он несется на меня с мечом». Дьявольский бог с головой быка резко изменился в лице. Как только он собрался схватить практика, чтобы прекратить колебания жизненной ци, межбровье полубога раскололось. Его исконный дух убила бесформенная сила, а душа рассеялась, приводя к неестественной смерти. Растерявшись, дьявольский бог сделал шаг вперед, увидев во лбу мертвого бога рану в форме меча. Тем не менее, сила, которая ее вызвала, произошла не с рисунка, а изнутри головы. Что это за божественное искусство? Как только он об этом подумал, еще несколько практиков божественных искусств впали в бешенство и достали свое духовное оружие, крича: «Он меня атакует!» Еще до того, как они успели договорить, из их тел донеслись резкие звуки, а затем выстрелили бесчисленные кровавые лучи. Сильно задрожав, они упали на землю, их исконные духи были разрушены. «Не смотрите на письмо вызова!» Внезапно опомнившись, дьявольский бог поспешно закрыл письмо и спрятал его. Тем не менее, уже было слишком поздно. Практики божественных искусств, пришедшие с ним в вечный мир, чтобы бросить вызов телу тирана, один за другим начали впадать в состояние бешенства, атакуя все вокруг своими божественными искусствами и духовными оружиями. Казалось, будто они вступили в смертельную битву с невидимым врагом. Остальные боги и дьяволы быстро бросились на помощь и попытались вернуть их в порядок, но несмотря на их давление, практики божественных искусств быстро покрылись бесчисленными дырами. Все их исконные духи были уничтожены один за другим. Дьявольский бог с головой быка и все остальные почувствовали мороз по коже, ошеломленно осматривая усеянные трупами окрестности. «Зловеще!» — пронзительно закричал дьявольский бог. «Это чертовски зловеще!» Остальные дьявольские боги побледнели в лицах. Циньму так и не сразился с теми, кто пришел бросить ему вызов. Он всего лишь продемонстрировал свою силу у Академии Речной Гробницы, отпугнув практиков божественных искусств северных небес. Тем не менее, несмотря на то, что он ничего не сделал, его божественное искусство все равно убило их всех. «Что произошло? Что это за божественное искусство?» — дрожащим голосом спросил один из дьявольских богов. «Навык меча», — хриплым голосом ответил бог с головой быка. «Навык меча, вступивший на путь, он отбивается в сердце того, кто на него смотрит. Подобный навык слишком зловещий, он атакует волю и дух, и когда те обрушиваются, он ворует твои силы и с их помощью освобождается внутри твоего тела. Дух и воля этих практиков не смогли совладать с волей пути меча, кроющегося в рисунке, из-за чего все они погибли. Мы – существа области богов, поэтому воля пути меча не смогла нам навредить. По спине бесчисленных богов и дьяволов пронесся холод. Дьявольский бог грозно прокричал: «Вперед! Отправляемся к Махакали!» Все поспешно двинулись следом. Спустя некоторое время один из богов спросил, как рисунок его меча мог содержать столь ужасающую волю меча. Неужели что-то подобное существует в этом мире? Это не сила воли, а бессмертное сознание бога. Из райского дворца Махакалы просачивалась тьма, окутывая собой окрестности. Тем не менее, внутри здания было светло. На затылке Махакалы виднелось черное солнце. Расслабленно усевшись на троне, он открыл письмо вызова Циньму и внимательно его осмотрел, прежде чем проговорить. Это бессмертное сознание бога происходит из эпохи Багрового Света. Оно является техникой первого поддельного императора Багрового Света, так что нет ничего странного в том, что вы его не узнали. Даже райские небеса не владеют навыками Багрового Императора. Этот рисунок меча вовсе не зловещий, наоборот, он чистый и радужный. Глава 863. Аромат меча. Кроме сознания бессмертного бога, я также вижу божественные искусства меча Даа и создания. Махакала продолжал осматривать рисунок меча с задумчивой ухмылкой. Черная аура входила и выходила из черного солнца на его затылке. Она была источником тьмы, окутавшей все в радиусе тысяч километров вокруг. Тем не менее, самое странное то, что существа области богов не могут заставить сознание бессмертного бога, меч Даа и божественное искусство создания активироваться, и не могут почувствовать их уровень совершенствования. Его божественное искусство нацелено исключительно на практиков божественных искусств. Мы не могли ощутить пути, навыки и божественные искусства, кроющиеся в рисунке, поэтому не сумели понять их суть. Махакала странно улыбнулся и похвалил. Это тело тирана вечного мира определенно обладает некоторыми способностями. Разрушить его письмо несложно, но пробиться сквозь его божественное искусство – это трудная задача. Во дворце Махакалы боги северных небес встревоженно переглянулись. В академии речной гробницы Циньму использовал свой меч в качестве кисти, а воздух в качестве бумаги, нарисовав эту картину для письма вызова. Рисуя, Циньму был совершенно расслаблен и не напрягался, но теперь, когда рисунок был доставлен, он встревожил даже могущественных богов. Вернитесь на свои небеса и выберите самых выдающихся практиков божественных искусств. Их уровень совершенствования не имеет значения. Закрыв письмо, Махакала продолжил. Соберите их и отправьте сюда. Единственное условие, они должны ступить на путь. Если молодые практики еще не сделали этого, то вы отправите их на верную смерть.